Глава седьмая. Вчера видел я Спиранского, Карамзиных, Жуковского, Вельгорского, Вяземского. Тебе все кланяются. Из письма Пушкина Пушкиной. Около, не позднее, 29 мая 1834 года из Петербурга в Полотнянный завод. Долго я сидела, задумавшись. Судя по дате письма, оно было написано незадолго до декабрьского восстания на Сенатской площади. Выражение «в столице ожидаются перемены» прямо намекает на переворот, который подготавливали декабристы с целью свержения законного царя. Постоянно упоминающиеся братья, либо монахи, либо масоны, скорее масоны, так как монахи живут в монастырях, а здесь разговор идет о светском обществе. Интересно, что хотел Волконский от Пушкина, настойчиво того уговаривая? Не иначе стать декабристом и активно выступить вместе со всеми. Но как? Пушкин в ссылке, и до Санкт-Петербурга ему не добраться. Он был бы остановлен на первой же заставе. Видимо, ложа сначала послала Волконского, а когда тот вернулся с неудачи, то совет решил не настаивать и оставить гения в покое, за что им моя личная признательность. Опять упоминается реликвия. Действительно ли это тот эмалевый крест, который сейчас в руках у Кулагина? Склоняюсь к мысли, что нет, на реликвию он не похож. На нем нет ни одного драгоценного камня. Скорее, это просто орден, но достаточно редкий и малоизвестный. Петелька для ленты или для цепочки говорит сама за себя. Интересно, что это за буквы ММС? Я заглянула в карту ложи и начала ее внимательно разглядывать. И мне повезло. Инициалы сенешаля, министра М.М. Спиранского, точь-в-точь подходили. Значит, в Ельгорске должен был передать Спиранскому масону, чином повыше него, некую реликвию, которую он, в свою очередь, получил от Касьяна. Скорее всего, это Касьян Шпицберг, дом которого купил Иловайский. У меня возник еще один вопрос. Передал ли в Ельгорске Спиранскому реликвию? Если передал, то интересно, что это такое, а если нет, то почему не передал? Куда она исчезла и где ее искать? В том, что она была в доме, я сильно сомневалась. Вполне достаточно и одного тайника, хотя все могло быть. Уж не помню, сколько я так просидела сумеречнее. И, не зажигая лампы, размышляя о делах давно минувших дней, наконец встала, вышла из комнаты, не обращая внимания на предосторожности Кулагина. Сам он неизвестно где, а людям свойственно иногда посещать столовые и ужинать. По пути вниз я решила заглянуть в туалетную комнату. Дверь была заперта, и мне ничего не оставалось, как постучать. Замок щелкнул, и на пороге показалась Перлова. — А, это вы, Полина? — любезно произнесла она. — Заходите. Я вошла. Перлова причесывалась перед зеркалом. Волосы ее были густые и волнистые. — У вас прекрасные волосы, — похвалила я. Да, улыбнулась она, у нас в роду у всех женщин такие волосы, и у матери, и у бабки. И не сидели они до самой старости. Вам очень повезло, поддержала я ничего не значащий разговор и направилась к умывальнику. Перлова за соседним умывальником споласкивала щетку. Она сняла с себя верхнюю кофту с длинными рукавами, и я заметила у нее на предплечье родимое пятно странной формы, своим видом напоминающее перевернутую лошадиную голову. Из пятна росли три жестких волоска. Она заметила, что я невежливо уставилась на пятно, схватила кофту и принялась быстро ее на себя натягивать. Я очнулась. «Ой, простите меня, Ангелина Михайловна», — извинилась я. «Кажется, я забылась». «Ничего-ничего», — в торопях ответила она. «Я уже привыкла. Это пятно притягивает взгляды всех, кто его видит, поэтому мне приходится прятать его под длинными рукавами». «Это не так страшно», — решилась я ее успокоить. «Все-таки не на лице?» И поняла, что сморозила глупость. Мне было не по себе от пронзительного взгляда ее глаз-изюминок. Но она не сделала мне ничего плохого, и поэтому, обидев ее, я старалась загладить свою вину. «Я пою цыганские романсы», — печально сказала она. «А сценические наряды таковы, что открывают и руки, и плечи, и грудь, так что...» Шаль — это постоянная деталь моего туалета. Даже зимой в платье с длинными рукавами я не расстаюсь с ней. Привыкла. Она сняла с вешалки шаль и накинула ее себе на плечи. Кажется, недавно я то ли слышала о таком пятне, то ли видела нечто подобное. С сомнением в голосе произнесла я. Только не помню у кого. И тоже на руке. «Как интересно!» — воскликнула Перлова. «Неужели на белом свете есть еще человек с подобным знаком? Говорят, что те, у кого на теле есть одинаковые метки, близнецы или родственники. А мне так хотелось бы иметь брата или сестру. Я единственная дочь у своей матушки». Мы вышли из туалетной комнаты и направились по коридору в столовую. «И как?» — спросила она меня заинтересованно. — Вы вспомнили? — Представьте себе, да, — воскликнула я, радуясь тому, что так могу скрасить свою бестактность. Мне рассказывала Елена Глебовна, что когда она была маленькой, то играла на монастырском дворе с девочкой, так у той было точно такое же пятно. Дай бог памяти, как же ее звали? Так, нет... ее не помню, а вот ее мать звали госпожой Рицарс, Камилой Аркадьевной. Наверное, греческое имя. Вам оно ни о чем не говорит? Нет, пожала плечами Перлова. В столовой Карпухин и Гиперборейский, он же Покуянцев, громко выясняли отношения. «Нет, вы ответьте мне, уважаемый, почему вы зажали 1500, предназначенные для оплаты спиритического сеанса?» — надсаживал грудь спирит. «Будь вы действительно медиум», — парировал Карпухин, — «вы бы вызвали духов погибших, и те бы назвали своего убийцу, тогда вам никаких денег не жалко было бы, а вы просто дешевый шарлатан и жулик». «Это не входило в обязательства, — Покуянцев был вне себя. Я вам не сыскной агент наподобие Кулагина и не подряжался разыскивать убийц. Я артист!» «В том-то и дело», — щелкнул языком Карпухин и, повернувшись, увидел нас с Перловой, входящих в столовую. «О, милые дамы, а мы тут заждались с господином Гиперборейским. Все остальные уже откушали и поднялись к себе». «А где Федор Богданович?» — спросила я. Его Антип в деревню повез, людей расспрашивать, к ночи обещал вернуться. Перлова налила себе чаю из полуостывшего самовара и стала вполголоса беседовать с магом-авантюристом, а ко мне подсел Карпухин. «Как мне будет одиноко, когда вы покинете этот постылый дом и уедете к себе!» «Милая Полина, не мучьте меня, позвольте навестить вашу скромную обитель сегодня ночью. Смотрите, как Перлова с дружком уговаривается, любо-дорого глядеть, а мы с вами так и должны коротать время в холодных постелях, в разных концах дома, ведь человек треть своей жизни проводит в ней. Это скорбные часы. Жальтесь надо мной, я изнываю от любви к вам». «От похоти вы изнываете, Иннокентий Мефодьевич», — строго ответила я ему, но вновь невольно залюбовалась его римским профилем. «Треть, говорите, проводите?» А мне видится, как остальные 2/3 жизни вы пытаетесь туда кого-либо затащить. Это у вас вечерние страдания перед холодной постелью. Попросите у Анфисы грелку, согреетесь, заснете и проснетесь утром, как огурчик. Подите, не доводите меня до греха. «Именно этого мне и надобно, Полина!» — жарко зашептал он мне на ухо. Я побоялась, что Перлова с Гиперборейском услышит, но они были заняты друг другом и не обращали на нас никакого внимания. Тем более, что нас разделял пузатый самовар. Греха, сладостного и опаленного страстью, я же вижу, вы страстная женщина и безмерно одинокая, так почему бы мне не подарить вам мгновение, утоляющее жажду тела? Только откликнитесь на мой зов, и вам не о чем будет сожалеть, Полина несравненная. Уймитесь, господин Карпухин. Я встала со стула, но мои ноги предательски задрожали, тело не слушалось меня, разум твердил: бежать, скрыться, запереть двери, не пускать никого. Карпухин такой же подозреваемый в убийстве, как и Гиперборейский, Пурикордов и остальные. Но безвольные ноги не желали убегать от опасности, а в глубине под сердцем разливалась теплая тягучая истома. Чтобы только сбросить с себя это животное наваждение, я отвернулась от него и обратилась к Перловой. — Ангелина Михайловна, вы идете к себе? — Да-да, милая. Она встала и промокнула губы салфеткой. Потом обернулась и многозначительно посмотрела на Спирита, отчего тот легонько кивнул головой в знак согласия. Мы с Перловой поднимались по лестнице, и вдруг она схватилась за голову и застонала. «Что с вами?» — забеспокоилась я. «Мигреневые боли», — ответила она. «Мне нужна моя нюхательная соль. Она у меня в комнате. Я вам дам свою, заходите». Мы зашли в комнату, я зажгла лампу и отыскала в дорожной сумке соль. Ангелина Михайловна открыла флакон и с жадностью стала нюхать, попеременно закрывая то одну, то другую ноздрю. Сделав несколько энергичных вздохов, она отдала мне флакон. «Благодарю вас, Аполлинария Лазаревна», — церемонно произнесла она. «А скажите, а кто живет в той комнате, что рядом с вашей?» «Косарева», — ответила я. «Ах, да, помню, а то я совсем из-за головной боли перестала различать, где право, а где лево. Помню, в прошлый раз, когда мне нужно было о чем-то спросить Елену Глебовну, меня Мамонов любезно согласился отвезти к ней». Перлова встала и направилась к двери. «Да, Мамонов», — машинально ответила я, и тут у меня в памяти всплыли слова. «А как прикажете называть молодого человека, оказавшегося в постели девушки, да еще в дезобелье, попросту говоря, без штанов?» «Постойте, Ангелина Михайловна, а откуда вам было известно, что Мамонов лежал в Ольгиной постели только в верхней рубашке? Ведь он был укрыт одеялом?» «Но не надо было мне задавать этот вопрос. Всегда я говорю быстрее, чем думаю». И тут страшная догадка взорвалась у меня в мозгу. Это она убила всех. Перлова, дочка той самой роковой дамы, втершейся в доверие к матери Косаревой, после визита которой пропали драгоценные письма, а сама матушка скончалась от неизвестной болезни. Смертельный ужас охватил меня. Я ахнула и отступила на шаг, прижав руку ко рту, а Перлова обернулась, спокойно произнесла: «Прознала, значит». И вдруг, словно дикая кошка, прыгнула на меня. Я упала и увлекла ее за собой. Мы покатились по ковру, сплетенные в яростном объятии. У преступницы были такие сильные руки, что я ничего не могла поделать против нее. Она рвалась к моей шее, а я отчаянно сопротивлялась. Как мне мешал проклятый Тюрнюр! Она, одетая в просторную юбку, использовала и руки, и ноги, чтобы добить меня, а я могла лишь защищаться коленями, сомкнутыми вместе. Я слабела, чувствовала, что меня хватит ненадолго, но не отпускала убийцу. В схватке наши тела ударились об стол, он покачнулся, и на меня упал тот самый нож для разрезания писем, которым не удалось воспользоваться в библиотеке. Почему я, неряха, когда вернулась, не убрала его в ящик комода, а оставила на столе? Перлова схватила нож, ее глаза засветились безумным блеском. Она занесла руку надо мной, но я заорала: «Нож тупой!» Это на мгновение сбило ее с толку. Я ухитрилась и пощекотала ей подмышку. Она дернулась, выпустила нож, который я успела подхватить, и, повернувшись, оказаться на ней. Но я не знала, что с ней делать. Не резать же ее в самом деле. Она почувствовала мое колебание, схватила нож за лезвие и вырвала его у меня. Мы опять покатились по полу. Казалось, что та, у кого находится нож, получала преимущество, но я решительно этому воспротивилась. Через несколько секунд она уже сидела верхом на мне. Одной рукой она зажала мне рот, чтобы крики не разбудили соседи, а другой поднесла нож к моей шее. «Я тебя зарежу, тварь!» — прошипела она, а глаза изюминки сузились в ниточки. «Не посмотрю, что нож тупой!» Силы были на исходе, я приготовилась к самому худшему. Но тут тихонько приотворилась дверь в комнату со словами: «Голубушка, а вот и я!» «Не прогневаешься?» На цыпочках вошел Карпухин. В руках он держал бутылку вина из запасов Ивловайского. Перлова невольно обернулась, и тут я закричала: «Бей!» Молодой человек не растерялся и мигом приложился бутылкой к колбу моей ненавистной наездницы. Осколки стекла разлетелись по комнате. Я была залита вином с ног до головы, а Перлова обмякла и рухнула на меня. «Помогите выбраться!» — прохрипела я, выглядывая из-под ее тела. Карпухин подскочил, схватил ее и оттащил в сторону. «Спасибо, как вы вовремя!» «Что это было, Полина? Она извращенка? Поклонница Сапфо и маркиза де Сада? Хотела склонить тебя к сожительству?» «Да что с вами, Иннокентий?» — возмутилась я. «Вы что, не поняли, что это убийца? Она убила всех, а я узнала, и поэтому чуть было не стала ее очередной жертвой». «Не может быть!» — как-то по бабье ахнул он. «Неужели она? Но почему? В чем причина?» «Понятия не имею. Надо позвать Кулагина, пусть сам разбирается. Я же говорил вам, что его нет». «Еще не приехал», — Карпухин посмотрел по сторонам и вздохнул. «Жаль-то как. Такое вино пропало. Специально за ним в подвал лазил. Порадовать вас хотел».